Шарль де Врек к вашим услугам, мадемуазель. Варвара Суворова, приветливо сказала она. Рада с вами познакомиться. И спасибо всем вам, господа. Вы появились вовремя. А позвольте узнать ваше имя, спросила Девра с любопытством, взглянув на Фандорина. Эраст Фандорин, ответил волонтер, впрочем, смотря не на француза, а на Соболева. Воевал в Сербии, а теперь направляюсь в главный штаб с важным сообщением. Генерал оглядел Фандорина с головы до ног, уважительно поинтересовался. Поди хлебнули горе. Чем занимались до Сербии? Поколебавшись, Раст Петрович сказал. Числился по Министерству иностранных дел, титулярный советник. Это было неожиданно. Дипломат? По правде говоря, новые впечатления несколько ослабили изрядно, и что ж, скрывать эффект, произведенный на аварию ее немногословным спутником, однако теперь она вновь им залюбовалась. Дипломат, отправившийся добровольцем на войну? Это, согласитесь, нечасто бывает. Нет, определенно, все трое были замечательно хороши, каждый по-своему. И Фандорин, и Соболев, и Девре. Что за сообщение, нахмурился Соболев. Фандорин замялся, явно не желая говорить. Да бросьте разводить тайны мадридского двора, прикрикнул на него генерал. Это, в конце концов, невежливо по отношению к вашим спасителям. Волонтер все же понизил голос, и корреспонденты навострили уши. «Я пробираюсь из Ведина, господин генерал». Осман-паша 3 дня назад выступил с корпусом по направлению к Плевне. «Что за осман? Что за Плевна?» «Осман-Нури-паша, лучший полководец турецкой армии, победитель сербов. Ему всего 45, а он уже мушир, то есть фельдмаршал. И солдаты у него, не чета тем, что стояли на Дунае. А Плевна — маленький городок в 30 верстах к западу отсюда. Нужно опередить Пашу и занять этот стратегически важный пункт. Он прикрывает дорогу на Софию». Соболев хлопнул ладонью по колену, его конь нервно переступил с ноги на ногу. «Эх, мне бы хоть полк! Но я, Фандорин, не удел. Вам надо в штаб к главнокомандующему. Я должен закончить рекогносцировку, а вам выделю конвой до Царевец. Вечером милости прошу в гости, Варвара Андреевна. В шатре у господ корреспондентов бывает весело». «С удовольствием», — сказала Варя и боязливо посмотрела в сторону, туда, где положили на траву пленного офицера. Двое казаков присели рядом на корточках и что-то с ним делали. «Тот офицер мертвый, да?» — шепотом спросила Варя. «Живехонек», — ответил генерал. «Повезло чертяке, теперь до 100 лет проживет. Когда мы башибузуком на хвост сели, они ему пулю в голову и наутек. А пуля, она, как известно, дура. Прошла по касательной, только лоскут кожи сорвала». «Ну что, братцы, перевязали капитана?» — громко крикнул он казакам. Те помогли офицеру подняться. Он покачнулся, но устоял на ногах, а казаков, хотевших поддержать за локти, упрямо оттолкнул. Сделал несколько дерганых шагов на нервных, того и гляди, подломится ногах, и, вытянув руки по швам, прохрипел: «Генерального штаба капитан Еремей Перепелкин, ваше превосходительство! Следовало земниться к месту службы в штаб западного отряда. Назначен в оперативный отдел к генерал-лейтенанту Криденеру. По дороге был атакован отрядом вражеской иррегулярной кавалерии и захвачен в плен. Виноват. Никак не ожидал в нашем тылу. Даже пистолета при себе не было, одна шашка». Теперь Варя рассмотрела страдальца получше. Он был невысок ростом, жилист, каштановые растрепавшиеся волосы, узкий, почти безгубый рот, строгие карие глаза. Вернее, один глаз, потому что второго по-прежнему было не видно. Но зато во взгляде капитана уже не было ни смертной тоски, ни отчаяния. «Живо и славно», — благодушно сказал Соболев. «А без пистолета офицеру нельзя, даже штабному. Это все равно, что даме на улицу без шляпки выйти. За гулящую сочтут». Он хохотнул, но, поймав сердитый Варин взгляд, поперхнулся. «Пардон, мадемуазель». К генералу подошел лихой урядник и ткнул пальцем куда-то в сторону. «Ваше превосходительство, кажись, Семенов!» Варя обернулась, и ее замутило. У куста невесть откуда появился бандитский гнедой, на котором давеча она так неудачно скакала. Гнедой, как ни в чем не бывало, щипал травку, а на боку у него по-прежнему покачивалась тошнотворная подвеска. Соболев прыгнул на землю, приблизился к коню, скептически прищурившись, повертел кошмарный шар и так эдак. «Разве ж это Семенов?» — усомнился он. «Врешь! Ничей тайло! У Семенова лицо совсем другое!» «Да как же, Михаил Дмитриевич!» — загорячился урядник. «Вон и ухо рваное! И вот, гляньте!» Он раздвинул мертвой голове фиолетовые губы. И зуба переднего опять же нет. Точно Семенов?» «Пожалуй», — задумчиво кивнул генерал. «Эк, его перекорежило. Это Варвара Андреевна казак из второй сотни, которого нынче утром похитили месхетинцы Даутбека», — пояснил он, оборачиваясь к Варе. Но Варя не слышала. Земля и небо совершили кульбит, поменявшись местами, и Девре с Фондориным едва успели подхватить обмякшую барышню.